Как это уехать и не сказать даже хоть коротенько, что делается в арсенале? И вообще, я просто удивляюсь ему, с досадой сказал Леня. Не сказал, значит, ничего нет серьезного, иначе он так не уехал бы, хоть и расстроился. Чувствуя потребность защитить товарища, буркнула Динка. Мышка махнула рукой. «Вообще, Динка, ты пользуешься своим влиянием на него и заставляешь его делать какие-то глупости. Ты меня извини, но противно смотреть, как этот серьезный и неглупый человек бросается, чтобы исполнить любой твой каприз. Я понимаю, что вы давно дружите, что он тебя очень любит, но тем более, Дина, стыдно тебе набивать его голову всяким вздором и делать из него какого-то дурачка, тогда как он совсем другой человек в арсенале, рядом с такими людьми, как его отец, как Боженко». «Боженко очень дорожит им», – вставил Леня, неодобрительно глядя на Динку. «А что я делаю? Что я особенного делаю?» – возмутилась Динка. «Я только делюсь с ним всем, что у меня на душе. Мне же не с кем даже поговорить». «А о чем тебе говорить? Ты живешь, Дина, как во сне. В каком-то кошмарном сне, где вечно фигурируют то кулаки, то убийцы, которых нужно немедленно перестрелять. Я понимаю, что тебе жалко Иоську, жалко Федорку, и ты бросаешься всем на выручку. Но, честное слово, Динка, есть более серьезные вещи». И человек, которому 15 лет, не должен уже бросаться, чертя голову во всякие приключения. И тем более не должен из-за пустяков отвлекать от этого дела своих друзей. Мышка говорила много, горячо, с искренним негодованием. Леня понимал, что она права. Но он с тревогой смотрел на свою макаку, которая слушала молча, словно впитывала каждое слово сестры, иногда взглядывая на него, Леню. И он не выдержал. «Ну-ну, мышка, ты очень преувеличиваешь все. Дружба есть дружба». Динка порывисто поднялась с места. «Не защищай!» – горько сказала она. «Не в этом главное!» Она минутку помедлила. «Главное то, что я одна, и никто на свете, кроме хохолка, не может понять меня. Ты, мышка, давно уже Васина, а Леня мамин, и я одна!» Она выбежала из комнаты, хлопнув дверью, и через минуту до огорошенных ее словами Лени и мышки донесся топот копыт. «Вперед, прима, вперед!» Глава 23. В ополе береза стояла. Поле, поле, бескрайнее поле, засеяно густым низкорослым овсом. Панское поле и панский овес. Отборные семена брошены в рыхлую землю, а все же при свете месяца горят в нем, как огоньки, красные цветочки сорняка, а на меже синеют васильки. Налетит ночной ветерок, пронесется над овсами с сухим звоном, потревожит в гнездах птиц, пробегут по земле перепелки, выглянут из овса зайчьи уши. И снова тихо, только сухой звон от желтеющих колосьев. Не слышно и топота. Мягко ступают на пыльной дороге копыта примы. Не управляет лошадью хозяйка. И, добравшись до зеленого островка, где стоит в поле одинокая береза, щиплет густую траву прима, смачно пережевывает ее крепкими зубами и, подняв голову, ждет, словно хочет спросить, «Куда едем? И не пора ли домой вернуться?» Нет, не пора. Бросив поводья и держась за гриву, Динка мягко сползает на землю и, прислонившись к теплому боку примы, долго-долго стоит, задумавшись. «Много надо сил, чтобы жить на свете», своим умом, да еще если слушаться своего сердца и своей совести. Куда летит камень, не думаешь, а попадет в тебя, узнаешь. Неподходящий я человек для жизни. Стою одна, как эта береза в поле, и никому от меня ни пользы, ни радости, горько думает Динка. Уж на что мышка добрая, справедливая,